Глава шестая. Шоссе вышли ближе к утру. Было еще темно, и федералов не видно, ни даже слышно не было. Федералы вставали вместе с солнышком, предпочитая отсиживаться ночами за бетонными заборами блокпостов и в казармах. Накрывшись полой куртки и подсветив себе фонариком, Абдулла Магомаев взглянул на карту, сверяясь с почти невидимыми ориентирами. — Да, кажется, здесь. — Пришли, — сказал он. Бойцы с облегчением сбросили на землю тяжелые заплечные торбы. Но все про все у них был час с небольшим. Что делать? Никому приказывать не надо было. Каждый прекрасно знал свою задачу. Несколько боевиков разошлись вправо и влево вдоль шоссе в дозор, крадучись вдоль обочин. Они выдвинулись на несколько сотен метров и залегли по обе стороны дороги, изготовив к бою автоматы и ручные пулеметы. Их задачей было отслеживать все передвижения по шоссе и прикрывать основной отряд от возможной атаки. Только вряд ли кто отважится выехать в ночь. Оставшиеся расчехлили саперные лопатки. Чеченцы не жалуют физический труд, предпочитая использовать наемных работников и рабов. Чеченцы — джигиты, а не землекопы. Но на войне выбирать не приходится, на войне работают все. Встав на колени и расстелив на земле большое брезентовое полотнище, чехи в пять лопат вгрызлись в обочину, сбрасывая породу в полиэтиленовые из-под сахара мешки. Мешки расставляли в определенной, по мере заполнения последовательности, чтобы не перемешать слои грунта. Узкая траншея, черной глубокой тенью, перечеркнув обочину, ушла под насыпь. В нее, встав цепочкой и передавая друг другу груз, перетащили торбы со взрывчаткой, уложили с таким расчетом, чтобы взрывная волна была направлена вдоль дороги. Для умножения поражающей силы взрывчатку закидали сверху собранными здесь же, неподалеку, камнями и щебенкой. Готово. Землю из мешков высыпали в обратной, той, что брали последовательности, трамвую ногами. Последний и верхний слой укладывали особенно тщательно, стараясь вписать его в окружающий пейзаж, чтобы ничего нельзя было заметить. И даже сдвинутые камни положили ровно на те места, где они лежали до того. После чего собрали, подняв за четыре угла расстеленный брезент и, оттащив его подальше, высыпали остатки грунта в неприметном месте. Все. Теперь смотри, не смотри, один черт ничего не увидишь. Раньше они частенько допускали небрежность, плохо прибирая за собой, и саперы федералов, осматривая с брони обочины, быстро распознавали место закладки фугасов, тормозя колонну. А потом научились. Уходим. Привычно встав в походную колонну и сделав несколько бесшумных шагов, отряд мгновенно растворился в предрассветных сумерках, словно это не люди шли, а горные духи. В условленном месте к основной группе присоединились выдвинутые вдоль дорог дозоры. Быстрей, быстрей! До утра им нужно было успеть пройти два десятка километров. Но ушли не все. В стороне от дороги, на высотке, откуда хорошо просматривалась окружающая местность, в надежно замаскированном убежище, залегли бойцы, которые должны были довершить дело. Первым по шоссе прошел армейский УАЗик. Его пропустили свободно, равно как легковушки местных жителей. Судя по всему, фугас предназначался не для них. Около полудня вдалеке показался БТР, на броне которого густо сидели люди в камуфляже с автоматами на изготовку, с головами, повязанными цветными платками. Это были свои, потому что были чеченцы. Но эти чеченцы были чужими, потому что они верой и правдой служили русским. Это были чеченские ОМОНовцы. БТР несся на предельной скорости, взметая колесами пыль. ОМОНовцы боялись ехать медленно. Они боялись, хотя были вооружены до зубов, и хотя за ними стояла целая русская армия. Они были на своей земле, но не могли ездить по ней свободно. Когда БТР сравнялся с давно разбитым и расстрелянным дорожным указателем, от которого остался один только столбик, один из боевиков ткнул указательным пальцем в кнопку радиовзрывателя, топя ее в корпусе, и тут же ахнул взрыв. Земля дрогнула. Перед самым носом БТРа черным фонтаном вздыбилась земля. Сидящие на броне ОМОНовцы были словно ураганным порывом сброшены, сметены на землю, на их переломанные, окровавленные тела густой дробью посыпались камни. На мгновение ничего не стало видно. Все скрыли пыль и дым. А когда они рассеялись, БТР уже не было, БТР валялся поперек дороги на боку. Но ничего этого бойцы Абдулы Магомаева не видели, они были уже далеко. Сразу после того, как прогремел взрыв, они снялись с места, потому что задерживаться здесь было смертельно опасно. Через полчаса, час над этим местом загружаться русские вертушки, отсматривая сверху местность и расстреливая из пулеметов все, что шевелится. Через день русские объявили, что на территории Чечни был совершен очередной террористический акт. Взорвана машина с чеченскими милиционерами, из которых пятеро погибли на месте, и еще семеро получили ранения различной степени тяжести, по факту чего военной прокуратурой начато следствие. Как будто нынче в Чечне кого-нибудь можно испугать каким-то там следствием, но это была официальная реакция, а была еще неофициальная. На похоронах погибших чеченские ОМОНовцы объявили террористов своими кровниками, поклявшись над могилами отомстить им за гибель своих товарищей. Такие уж у них там нравы, дикие.